Бронислава Ванцович. Туманы Унары. Глава первая. Паула деловито натягивала чулочки. Прошедшая ночь была восхитительна, но она закончилась. Впереди день. А днем у магички совсем другие интересы, нежели ночью. Федерико обнял любовницу за талию, притянул к себе и поцеловал в спину. Она недовольно отмахнулась. «Куда так торопишься?» — лениво протянул он. «Могли бы еще поваляться, и не только». Он игриво прошелся поцелуями по выгнувшейся от ласки спине. Паула повернулась, с сожалением провела рукой по груди любовника, чуть царапая ногтями. «Мне идти нужно. Заказ», — коротко пояснила она. «Филара уже здесь». Федерико прислушался, но в доме было тихо. Даже похрапывание Гвидо не слышно, хотя сам слуга еще не встал, слишком рано. Но если магичка говорит, что Филара здесь, так и есть. Ее связь с питомцами позволяет и не такое. Для всех так и осталось секретом, откуда у небогатой Паулы оказалось сразу два Филара. Сама Инарита обычно отшучивалась и ссылалась на божественное чудо. «Сами пришли», — говорила она, поглаживая искрящийся мех ластящихся к ней зверьков. Другие маги в это не верили, но поскольку никто не заявлял о пропаже, предъявить Пауле было нечего. Точнее, заявляли, но чуть раньше и одного. А история там оказалась столь запутанной, что самого заявителя уже давно и безрезультатно разыскивали по весьма серьезным обвинениям. Да и не мог Филар раздвоиться или сбегать за подругой и вернуться, чтобы осчастливить Паулу. «А опоздать?» Федерико так быстро не сдавался. «Всего час, и ты сделаешь меня счастливейшим из смертных». «Ох, Рика!» — рассмеялась Паула. «Часа тебе все равно не хватит, а я опоздаю». «Но к этому клиенту нельзя. Платят не просто хорошо, а очень хорошо, и совсем за пустячное дело». С тех пор, как она обзавелась филарами, дела ее пошли в гору столь резко, что другие маги лишь завистливо шипели за ее спиной, что сама она ничего из себя не представляет. И если бы не зверьки, дающие возможность магичить почти без ограничений, никто бы не знал о Пауле Марине. Шипели, но сделать ничего не могли, и все приличные заказы уходили к той, кто пользовался доверием больше других. Маг с филаром — солидный маг, а с двумя — величина необычайной важности. Это вам любой обыватель скажет. «Всех денег не заработаешь». Федерико понял, что на сегодня все, и разочарованно вздохнул. «Променять меня на презренный металл? Эх, Полина, Полина, мне без тебя так одиноко, а ты...» «Одиноко?» — фыркнула магичка. Она уже оделась и теперь закалывала волосы на взгляд Федерико совершенно зря, ибо такую красоту убирать — грех. «Жениться тебе нужно, вот что». «Свою кандидатуру предлагаешь?» — игриво спросил Федерико. О женитьбе он раньше не думал, не думал и сейчас. Спрашивая, был уверен, что девушка откажет. Слишком хорошо ее изучил за время знакомства. И она не разочаровала. «Вот еще», — фыркнула Паула. «Зачем мне? Рика, сам подумай, я отказала перспективному дипломату не для того, чтобы выйти за капитана захолустного сыска. Да и зарабатываю я много больше. Ты так, для души». Она вздохнула как-то уж очень тоскливо. И Федерико подумал, что что-то там было нечисто с душой этим отказом, если магичка так расстраивается от одних воспоминаний. Но лез в чужую жизнь он только по работе. Так что тайны Паулы при ней и останутся, если только она не попадет в зону его служебного интереса, что в связи с последними событиями очень даже может быть. Федерико окончательно проснулся, и вернулись тщательно отгоняемые мысли о том, что нужно сегодня сделать. «Богиня, пережить бы этот проклятый день!» «Не расстраивайся так. Хочешь, приду вечером?» Неправильно поняла его вздох Паула. «Вечером? Мне сегодня к Равену, к родным Доминика». «Эх, Доминика, Доминика, как же тебя угораздило так подставиться? И ведь не глупый парень был. Но вот поди ж ты решил, что в одиночку поймает распоясавшегося маньяка. 6 жертв, и это не считая погибшего лейтенанта». «Могли бы написать», — с сочувствием сказала девушка. «Вольпе не прав. Доминика был моим подчиненным. Полковник считает, что в случившемся много моей вины», — дипломатично ответил Федерико. «Приказы начальства не обсуждают, во всяком случае, с посторонними. Сам-то он с Паулой был согласен и считал приказ Вольпе, мягко говоря, несправедливым. А уж что капитан думал на самом деле, приличному Инору произносить вслух нельзя, во всяком случае, при дамах». «Твоей вины?» — «Да этот избалованный мальчишка угробил не только себя, но и доверившуюся ему девицу!» Паула зашипела, как рассерженная кошка. «Да ладно бы просто угробил, а то ее еще и мучили перед смертью несколько часов!» «А ты откуда знаешь?» Федерико встрепенулся. Сыск очень старался не допускать никаких утечек, слишком неоднозначной была ситуация. Замешан маг и явно не из самых слабых. Слухи могли спровоцировать всплеск ненависти к магам вообще и к местным в частности. «Вызывали к одной из жертв», — коротко бросила магичка. «Мне после этого несколько ночей кошмары снились. Все казалось, что этот маньяк стоит за дверью». Она зябко передернула плечами. «Там такая жуть была. И веяло от трупа чем-то таким нехорошим. Я сейчас про магию, а не про способ убийства». «А поконкретнее?» — Федерико подобрался. «Чем нехорошим веяло? Наши мало выцепили, но у тебя-то возможностей больше». «А точнее, не выцепили вообще. Не могли определить ни тип ритуала, ни даже пол проводящего. Что-то из запретных разделов. И это все, чего смогли добиться от экспертов, даже столичных. Слишком серьезными были преступления, чтобы в Равене не взяли их на особый контроль. А толку-то? Хваленные столичные спецы добились ничуть не больше местных». «Поконкретнее не скажу», — ответила Паула. «Там лишь отголоски оставались, но чего-то такого, отчего у моих мальчиков шерсть дыбом встала. Я сама жутко испугалась, пыталась канал настроить, и показалось, что то ли меня туда затягивает, то ли что-то из меня. Я побыстрее закрылась и ушла». Федерико задумчиво прищурился. Что же там было такого, что напугало даже филларов? «Они-то знают, но не скажут, сколько ни спрашивай. Животные хоть и полуразумные, но все же животные. Хозяин от них в лучшем случае образ получает. Да и тот образ, судя по всему...» Федерико пристально посмотрел на любовницу. «Ничем не отличался от ее впечатления». «Больше я тебе ничего не скажу», — твердо заявила Паула, правильно поняв его взгляд. «И вспоминать не хочу, понял?» Федерико бы тоже с радостью не вспоминал. В отличие от Паулы, он видел всех жертв, да еще и непосредственно сразу после ритуала. Кровь, вывороченные внутренности, искаженные лица. Казалось, даже в воздухе висят боль и ужас. Но не вспоминать не получится. Сегодня нужно доставить нерадостную весть в семью погибшего лейтенанта. Да еще и вывернуть так, чтобы было понятно, погиб, пытаясь спасти девушку, а не подведя ее под удар. Лицо Доминика так и стояло перед глазами. На нем было удивление и только. Даже осознания смерти не было. Лейтенант даже не подумал защититься от нападавшего. Был уверен, что тот безобиден. Или знал его. Скорее, второе. Погибший собирался поймать убийцу на живца и наверняка был настороже. Но почему? Почему он никого не предупредил? Отличиться хотел, не иначе. Вот и отличился. «До завтра, дорогой». Паула уже стояла у двери. «А поцелуй на прощание?» Федерико очнулся от мрачных мыслей. «На удачу». «Думаешь, не удержусь и останусь?» «Размечтался». «Все поцелуи только при новой встрече». Магичка игриво вильнула бедрами и притворила за собой дверь. Федерико лениво потянулся и прикрыл глаза. Любовница ушла, но вставать никакого желания не было. «Инор, капитан, чего разлеглись-то? Вам сегодня еще в Равену добираться и назад». Гвида, как обычно, непозволительно фамильярен. «Наверное, уверен, что кто-то должен указывать хозяину, что и когда тому делать. И, похоже, уже давно не спал. Просто ждал, когда гостья уйдет». «Сыск оплачивает телепорт», — зевнул Федерико. «Много времени не займет. Сам понимаешь, не хочется туда ехать». Доминика не был ему близок. В Унаре проработал недолго и не слишком успешно. Возможно, его родители надеялись перевести сына через пару лет куда-нибудь в более перспективное место. Но лейтенант решил проявить себя сам, и в результате два трупа. Мысль о том, что придется стать вестником горя, сидела Федерико как заноза. А еще надежда, что Вольпе передумал и прямо сейчас пишет про отмену командировки. В самом деле, поездка в столицу недешево, можно обойтись магической почтой. «С таким поручением, чем раньше разделаетесь, тем лучше», — не согласился слуга. «Только изводите себя, Инор, капитан». «Не так уж и извожу. Если вы про эту безнравственную особу, что сегодня здесь ночевала и вопила, как кошка, которую приносят в жертву, то она вряд ли успокоила вашу душу. Разве что тело, да и то... Уж-то наверняка пострадали». Федерико вздохнул со всей выразительной укоризной, на которую был способен. Не дело слуги обсуждать личную жизнь хозяина. Но слуга не проникся и из спальни не вышел. «И почему я тебя до сих пор не уволил?» Вопрос был риторическим. «Даже будь Гвидо в два раза болтливей, кто в здравом уме расстанется со слугой, умеющим варить такой кофе? Крепкий, ароматный, взбадривающий по утрам, даже если проспать удалось только пару часов». «Потому что я, где надо, держу язык за зубами», — честно ответил Гвидо. «Дурная она, это Марине. Лучше бы девок из борделя тетушки Фьоры таскали. Все для вас безопаснее и дешевле». «Что-то незаметно, что ты умеешь держать язык за зубами». «Так сейчас же не надо. Кто вам еще скажет правду-то?» «Это не та правда, которую нужно повторять ежедневно». Сон прошел окончательно, и Федерико подумал, что, наверное, на самом деле лучше поскорее выбраться в Равену и разделаться с неприятным поручением, и перестать слышать занудные наставления. «Жениться вам пора, вот что!» — не унимался Гвидо. «Паула мне сегодня отказала». «Слава богине!» — выпучил на него глаза слуга. «Инор-капитан, как вам только в голову пришлось сделать ей предложение? Она как-то кошка, то с одним, то с другим, и с филарами этими мутная история. Вы же капитан сыска, должны понимать, что вам на ком попало жениться нельзя. А вдруг это Марине и есть тот маньяк, что девушек убивает? Убивают-то как раз красоток и с даром». Спрашивать, откуда слуга знает такие подробности, Федерико не стал. И без того было понятно. Городок маленький, здесь такого не утаишь. Хорошо, хоть про ритуал пока не болтают. Да и не отбирались погибшие Нариты по внешности. Вот по дару — да. «Предпоследний раз отнюдь не красотка была», — напомнил Федерико. «Напротив». «Так дело-то было ночью», — резонно возразил Гвидо. «Ночью любая со стройной фигуркой красоткой покажется. Вот в ней зависть взыграла». «Про дар же отрицать не можете? У самой Марине он слабый. Если бы не Филары, кто бы про нее знал?» «А что, ходят слухи о ее причастности?» Невзначай поинтересовался капитан. «Пусть Пауле и незачем завидовать чужой фигуре, но все же в этих ритуалах столько непонятного, что и слуху будешь рад. Иной раз в слухах больше прока, чем в заключениях экспертов. Особенно если все эти заключения можно уместить в трех словах. Ничего не найдено». «С чего бы мне ходить-то?» невозмутимо ответил слуга. «В городе-то магов раз-два и обчелся. Правда, болтают, что не маг там был, а только артефакты использовали. И что у убивца самого дара нет, потому так и злобствует». «Только артефакты?» — переспросил Федерико. «Нет, этот слух истине не соответствовал. Уж тот, кто убивал, магией владел лично. Затирание одними артефактами так не сделаешь. После них картина ровная. Иной раз, если артефакт слабый, хороший специалист может и восстановить магический рисунок». «Говорят», — подтвердил Гвидо. «А еще что не нашинская там магия, орочья». Федерико совсем потерял интерес к слухам. «Нет, понятно, почему такое запустили. Никому не нужны антимагические выступления, но шаманство морков на местах убийств и не пахло. Вот запрещенными практиками человеческой — да. Свари-ка ты мне, Гвидо, кофе, выпью, да и поеду». «А завтрак?» «Завтракать не буду». «Воля ваша. Но перед поездкой неплохо было бы плотно закусить. В столице цены ого-го какие!» «Не так уж мало я получаю», — проворчал Федерико. «Могу позволить себе лучший ресторан». «Получаете-то немало, но и Марине дают столько, что...» Гвидо махнул рукой. «Я ж говорю, бордель тетушки Фьоры вам бы дешевле обошелся, даже если бы вы его себе сутками целиком откупали в личное пользование. Гвидо, иди-ка ты делать кофе, пока я не решил, что тетушка Марине тебе приплачивает за каждого клиента. Вот ты и решил на мне заработать». «Она доплачивает?» — заинтересовался слуга. Федерико закатил глаза, и Гвидо ушел таки на кухню. Капитан нехотя встал, потянулся и направился в душ. День обещал быть наимерзейшим. Выпитый кофе поднял капитану настроение, и он решил зайти сначала в отделение, узнать, вдруг там за ночь что-то изменилось, и ехать никуда не надо. Но, увы, первым, кого он встретил, оказался как раз полковник Вольпе, который мрачно посмотрел на подчиненного и спросил. «Каталана, а что вы здесь делаете? Вы должны быть сейчас в Равене». «Зашел узнать, нет ли новых сведений о маньяке, инорполковник». «Нет», — сухо сказал Вольпе. «У вас все? Можете отправляться». Да, день сегодня не задался. Не зря же в сыске ходили слухи, что встретить первым в отделении полковника к неудаче. Телепортационная оказалась закрытой на загадочные технические работы. Если учесть, что внутри никого не было, дежурный забрал эти самые технические работы с собой. А ведь должна работать круглосуточно. Федерико остро ощутил несправедливость бытия. Доминика был и подчиненным Вольпе. Но тот почему-то на себя ответственность за плохую работу не взял, перевалил все на него, Федерико. Ты еще и выдал такое отвратительное поручение, более подходящее целителю душ, чем офицеру сыска. Следующие 2 часа Федерико просидел в ближайшем кафе, где успел и позавтракать, и выпить еще несколько чашек кофе в ожидании отправки. И даже поразмышлять на тему загадочного маньяка-убийцы. В версию Гвида о причастности Паулы капитан не верил ни на кончик ногтя. И все же слишком спокойным было лицо Доминика для того, кто должен быть на стороже, а это значит, он не опасался напавшего. Знал ли погибший преступника или посчитал его безобидным? Скорее, первое. Причем должен был не просто знать, а доверять. А это уже очерчивает некий круг подозреваемых. Наконец появился дежурный и снял табличку с двери. Судя по его помятому виду, технические работы заключались в крепком и здоровом сне телепортиста. Что ж, выспаться тоже бывает полезно, тем более, что телепорт в Унаре популярностью не пользовался из-за дороговизны. Вот и сейчас ни одного ожидающего, кроме Федерико, который отставил недопитую чашку и неторопливо пошел к зданию. Телепортист зевнул, взял деньги и набрал нужную комбинацию на обшарпанном телепорте. Телепорт закряхтел, подернулся радужной пленкой, которая неравномерно колыхалась, будто от порывов ветра, и казалась не входом в пространственный тоннель, а чем-то легкомысленным, вроде занавески в так любимом Гвидо заведении тетушки Фьоры. Федерико подумал, что дилижансам было бы понадежнее, а ну как местное отделение сыска лишится еще одного офицера. Но шагнул. И вышел уже в Равене, где пункт был не в пример больше и аккуратней, а телепорты новей и явно безопасней. Задерживаться не стал, а сразу направился к родителям Доминика, собираясь как можно скорее разделаться с неприятным поручением. Но скоро не получилось. В доме родителей Доминика была лишь прислуга. Капитан, подавив малодушное желание передать известие через них и распрощаться, решил дождаться. Ожидание затянулось до вечера. Что было дальше, Федерико не очень-то любил вспоминать. Смотреть на чужое горе и понимать, что сделать ничего не можешь, ужасно. Он выдавливал из себя «найдем», «отомстим», «такая потеря для сыска». А на душе было пусто и мерзко, потому что никакими словами не вернуть матери сына. И потому что лично он, Федерико, не видел никакого просвета в деле. Здесь впору уже надеяться, что на загадочного маньяка свалится черепица или что он по ошибке принесет в жертву себя, а не очередную Инариту. Уйти Федерико постарался как можно незаметнее. На улице помянул полковника. Нехорошо помянул, в выражениях которых обычно избегал. Но полковник был далеко и вряд ли услышал, а капитану легче не стало. Хотелось сделать хоть что-то, чтобы уничтожить гнетущую пустоту внутри. И Федерико решил по-простому — залить. Свернул в ближайший бар и опрокинул пару стопок. Пустота не заполнилась, разве что самую малость. Пришлось взять еще 2. И еще... И еще. Когда он вышел из бара, начинало темнеть. В голове была удивительная легкость и готовность к подвигам. Хотелось сделать хоть что-то хорошее все равно для кого. Поэтому, когда на него налетела незнакомая девушка, Федерико не только устоял на ногах, но смог сфокусировать на ней взгляд и спросить. «Инарита, могу я вам чем-нибудь помочь?» «Можете», — всхлипнула незнакомка. «Женитесь на мне».